Глава 30. Замок Алдаил. Клан Три Богатыря. Дозорная вышка, поставленная на крышу гильдии магов. С вышки, происходящей вокруг замка, больше всего напоминало компьютерную стратегию прошлого века. Вот к замку движется настоящее войско. Полсотни всадников, охраняющих тараны два трибушета, 2 сотни наемников, щеголяющих в цветах своих отрядов, и 50 бессмертных игроков. Причем последние даже не пытаются держать строй, двигаясь так, как им удобно. Более того, игроки умудрялись забегать в лес, агрить на себя высокоуровневых монстров, которые все это время не давали житья ПКшерам, и выводить мобов под огонь своих товарищей. В общем, для игроков штурм замка Алдаил был лишь очередным заданием, выполняя которое можно было прокачать репутацию с придворной фракцией левых. Когда баронскому войску осталось до замка порядка 300 метров, южные ворота распахнулись, и на дорогу выплеснулась зеленая волна Орды. Несколько ударов сердца, и орки врезались в наемников. Вблизи схватка наверняка походила на филиал ада на земле, но сверху... Сверху казалось, что все происходящее — игра. Вот орки вклиниваются в центр войска, разделяя потерявшихся наемников на две части. Вот неполный десяток орков, прорвавшихся к тарану и трибушетам, иступленно рубят осадные орудия и опешившую обслугу. Вот баронская конница обходит орков и бьет им во фланг. Вот орки, увлеченные было резней, неожиданно разворачиваются и вскидывают перед собой кто копья, кто алебарды. Десятки всадников вылетают из седел. Вот из леса летят десятки эльфийских стрел, подавляя баронских арбалетчиков и уничтожая вражеских командиров и магов. С высоты кажется, что бой только начался, что он вообще идет как-то неспешно, но армия барона сократилась в 2 раза и продолжала таять на глазах. Да, внизу еще кипела ожесточенная схватка. Наемники отчаянно сражались с яростным натиском орков, а маги нет-нет, да и отправляли десятки орков к праотцам. Но при взгляде сверху исход сражения был очевиден. «И все?» — недовольно проворчал Алеша, отрываясь от подзорной трубы. «Можно было обойтись даже без егерей. Викула порвал барона словно тряпку». «Действительно», — задумчиво кивнул Илья, колдуя над картой. «Зуб даю, дело нечисто. Вот только не могу понять, где мы просчитались». «Может быть, южане?» предположил Добрыня, вмешательство которого не понадобилось. «Южане до сих пор мнутся у пограничной зоны», — покачал головой Муром, как будто дожидаясь сигнала», — закончил за него Алеша и схватился за амулет. «Ястреб, сокол, немедленно отправить разведку в западные леса вдоль старой имперской дороги». «Иван Иваныч», — позвал Муром, — «доклад по обороне замка и города». «Осужденные судьей отправились на рудники», — принялся перечислять домовой, появившийся перед богатырями. «Их имущество уже частично реализовано на аукционе, частично передано на склады клан Храна». «Это мы и так знаем», — отмахнулся Муром. «Что еще?» «Имперцы гудят в кабаке. Войско барона разбито, сам барон взят воеводой в плен. Орки с энтузиазмом делят добычу. Иван Иваныч. На территории Малых Вых замечены прибывшие порталами чужаки, в числе которых находится гном Оргдон, который требует аудиенции с кем-то из руководства». «Немедленно закрыть город для портальных свитков», — приказал Муром. «Прибывших найти и взять под стражу, гномов в приемную. Что еще, Иван Иваныч?» «На северной дороге на грани моей видимости находится отряд магов». «Магов?» — тут же заинтересовался Алеша. «Ну-ка поподробней». «Поподробнее не могу», — вздохнул Иван Иваныч. «Они далеко и хорошо закрываются, но силу так просто не спрячешь». «Можешь почувствовать окрас магии?» — неожиданно поинтересовался Добрыня. «Это стихийники?» «Не знаю», — зажмурившись, протянул домовой. «Может, и стихийники. Не могу пробиться». «Помогу», — прошептал Рипсак, подплывая к домовому и касаясь его головы. «Вижу!» — обрадованно воскликнул домовой. «Это не стихийники. Чую магию времени и пространства». «Портальщики!» — невозмутимо обронил Рипсак. Это мастера порталов». «Но зачем?» — нахмурился Муром. «Воспользоваться бароном как наживкой? Но мы отвели имперцев из-под удара, а самого фон Кара пленил Викула». «Барон как повод», — задумчиво протянул Алёша. «Да, наверное, они на это и рассчитывали, но не догадались, что мы заманим имперцев в кабак». «Звучит так», — поморщился Добрыня, почесывая запястье, — «будто мы тут самые умные. И, кстати, где ПКшеры? Пусть мы смогли избавиться от сотни с лишним красных, отправив их на рудники, но где остальные? Где высокоуровневые игроки? Почему они не пришли на помощь?» «А может, это разведка боем?» Алёша встревоженно посмотрел на друзей. «Бросили на нас мясо, чтобы посмотреть, готовы мы или нет, а сами...» «А сами выжидают?» — закончил Муром. «Но это же глупо». «Да, такая тактика имела смысл еще неделю назад, когда мы только-только встали на ноги. Но сейчас каждый час играет на нас». «Тогда не знаю», — вздохнул Алёша. «Может, они просто идиоты?» «Внимание! Империя Евразар объявляет вам войну!» «Фон Кар убит!» — испуганно вскрикнул домовой. «Только что!» «Но...» «Кто?» — прорычал Алёша, вскидывая подзорную трубу. «Кто-то из орков!» — потерянно ответил домовой. «А вот и та самая подстава!» — Алёша выругался себе под нос. «Вот и причина!» «Маги активизировались!» — взволнованно затараторил домовой. «Открывают многочисленные групповые порталы!» «А вот и кавалерия!» — выдохнул Муром. «Нас обыграли, как сопливых пацанов!» «Это еще не все!» Рипсак, про которого все забыли, показал на юг. «Из Красного форта в направлении замка выступили красные. И их, судя по аурам, больше 500. «Внимание! Клан Ночная Гильдия объявляет вам войну!» «Внимание! Клан Shadow Knight объявляет вам войну!» «Внимание! Клан Рыцарей Плаща и Кинжала объявляет вам войну!» «Внимание! Клан Черная Гильдия объявляет вам войну!» «Южане зашевелились!» — подлил масло в огонь Иван Иваныч. «Выдвинулись в нашу сторону!» «Внимание! Темная Империя объявляет вам войну!» «Гадство!» — прорычал Муром, колдуя над картой замка. «Что по порталам?» «Из них выходит войско герцога фон Сига!» — затараторил домовой. «Маги, конница, осадные машины!» «Звездец, котенку!» — проскрипел Алёша изо всех сил, стискивая подзорную трубу. «Откуда взялся этот чертов Сиг?» «Это глава левого крыла!» — из переговорного амулета донесся голос мэра Плехана, о существовании которого все забыли. «Та самая причина, почему мы с братьями оказались в изгнании». «Что за свинство?» — прошептал Муром, но в следующий момент взял себя в руки. «Алёша, садимся в оборону». «Согласен», — кивнул эльф и схватился за переговорный амулет. «Орёл, это гнездо, немедленно назад». «Принял», — отозвался полуорк, и недовольные орки неохотно потянулись в южные ворота замка. «Сокол, уводи своих дальше в лес. Ваша задача — зайти герцогу в тыл и перерезать снабжение». «Есть», — коротко отозвался Мстислав. «Ястреб, затаитесь в лесу. Будете партизанить и осуществлять молниеносные налеты». «Понял», — отрывисто бросил страж. «Ворон, отходи в замок». «У меня все под контролем. Усё в порядке, шеф». «Оставь его», — Илья махнул рукой. «Надеюсь, ПКшерам хватит ума обойти постоялый двор стороной. К тому же, пока там имперцы, они не смогут его разрушить». «Лан», — Алёша скривился, но совету Мурома внял. «Добрыня, похоже, придется прибегнуть к твоей топе». «Увы, но не выйдет», — ответил вместо Добрыни Рипсак. «Вместе с герцогом фон Сигом пришли имперские маги. И в данный момент они отрезают наш замок от магии, совсем как 100 лет назад». «Добрыня, это правда?» — Муром обеспокоенно посмотрел на друга. «Возможность магичить осталась», — нахмурился гном. «Но расход маны растет каждую секунду». «Давай топь!» — гаркнул Алёша. «Немедленно!» «Сейчас!» — кивнул Добрыня, активируя во всех смыслах убийственное заклинание. «Не понял? Не работает!» «Они поставили купол», — вздохнул Рипсак. «История повторяется». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился Муром. «Замок и малые выхи сравняют с землей», — невозмутимо продолжил призрак. «Пахотные земли засыплют солью, местных отправят на рудники. Страх, что великий некромант древности вернется, слишком силен». «Твою мать!» — выругался Муром, безоговорочно поверив библиотекарю. «Алеша, справимся без магии?» «Все будет зависеть от того, будет ли магия на их стороне», — начал было эльф, но тут же махнул рукой. «Да о чем это я? Хоть с магией, хоть нет, город обречен». «Даже с Мелорном?» — не поверил Муром. «Тем более с Мелорном». Из переговорного амулета донесся голос наставника Корда. «Его не пощадят. И получится, что егеря не смогли выполнить свой священный долг». «Внимание! Доступно задание «Священный долг лесной заставы». Сделайте все, чтобы сохранить Мелорн. Единственную возможность противостоять тлетворному влиянию скверны. Награда плюс 1000 репутации с наставником Кордом, звание старший сержант. Увеличение всех основных характеристик плюс 5 у вас и плюс 2 у подчиненных. Штраф за провал, отказ от задания, минус 1000 репутации с наставником Кордом, потеря Мелорна, потеря замка. Внимание, задание содержит ряд скрытых условий. «Мужики», — выдохнул Алеша, — «у меня задание практически один в один, как у Добрыни. Не дать захватить замок и уничтожить Мелорн». «Не хватало еще», — начал было Илья, но его перебил звенящий от напряжения голос домового. «Илюша, не дай иродам захватить наш замок! Небом тебя заклинаю!» «Внимание! Доступно задание «Мой дом, моя крепость». Не дайте захватить замок. Награда плюс 1000 репутации с домовым Иваном Иванычем. Начало сценария «Ожившая легенда». Скрыто-скрыто. Штраф за провал, отказ от задания. Потеря фамильяра, потеря замка, обнуление персонажа. Внимание! Задание содержит ряд скрытых условий. «И мне руки выкрутили!» Муром так сильно сжал кулаки, что костяшки побелели. «Да так, что не пикнешь». «Ну, пару дней мы, скорее всего, продержимся», — протянул Алеша. «И то, если имперцы с темными не договорятся. Если в подземелье и леса уйти, то, может, даже неделю с дюжем. Но замок и Мелорн точно потеряем». «Можем скупить всех наемников», — предложил Муром. «Миллионов 10 после всех улучшений точно найдем». «Не дадут», — Алеша покачал головой. «Или ставку перебьют, или на подступах будут разворачивать. Всерьез сволочи взялись». «Я рассчитывал на топь», — вздохнул Добрыня, расчесывая запястье до крови. «Если был бы хоть один шанс». «Шанс есть», — невозмутимо вздохнул Рипсак. «Но я не уверен, что он вам понравится». «Что может быть хуже?» — усмехнулся Илья. «Что за шанс?» Алеша требовательно посмотрел на библиотекаря. «Выкладывай давай». «Кажется, Добрыня посмотрел на свои расчесанные запястья. Я знаю, куда он клонит». «Ну уже!» — не выдержал Алеша. «Не тяни!» «Чума!» — выдохнул Добрыня. «Рипсак предлагает выпустить в мир чуму». «Ого!» — присвистнул Алеша. «Вот тебе и квест аукнулся». «Один я не смогу принять такое важное решение». Добрыня хмуро посмотрел на своих друзей. «Да, с появлением чумы всем враз станет не до нас, но последствия...» «Плевать на последствия», — из амулета послышался жестокий ответ наставника Корда. «Имперские маги погрязли в стяжательстве и местечковых разборках. Может, хоть болезнь заставит их проснуться?» «Без черных пятен не будет и света», — поддержал его Рипсак, у которого над головой появилась скромная чумной доктор. «Лучше чума, чем скверна». «А я плевать хотел, что будет за пределами замка», — нахмурился Иван Иваныч. «Зачем они к нам лезут? Почему не дают строить город? Хотят войны, пусть ею и подавятся». «Члены совета высказались», — мрачно обронил Муром, глядя то на Алешу, то на Добрыню. «Вы что скажете, други?» «Это все равно, что одну болезнь лечить другой», — Добрыня покачал головой. «Это как ударить в ответ на ракетную атаку тактическим ядерным снарядом». «Что бы ни случилось», — нараспев процитировал Рипсак, «ни в коем случае не дайте никому захватить замок, даже императору. Помните, от этого зависит судьба вашего мира. Древние знали, о чем говорили». «Довериться теории какого-то там некроманта?» — Добрыня покачал головой. «Ну, не знаю. Алеша, что скажешь?» «С чумой мы сможем справиться», — сердито ответил эльф. «С атакой южан, герцога Сига и чертовыми ПКшерами однозначно нет. Сохраним Мелорн, и друиды из священной рощи помогут нам избавиться от чумы». «Илья?» — Добрыня с надеждой посмотрел на своего друга и их неформального лидера. «Знаете, други», — прогудел Муром, — «потеря замка грозит мне обнулением, но это на самом деле ерунда. Хуже всего, что с потерей замка исчезнет и Иван Иваныч, а этого я допустить не могу». Богатырь не стал говорить про их общую цель, но эти невысказанные слова Алёша и Добрыня прочитали у него в глазах. «Ведь если остановиться сейчас, то второго шанса не будет». «Что ж», — Добрыня вздохнул. «Я с вами, братья. Пусть даже за этот поступок я попаду в ад». «Внимание, вы были услышаны». Говорит гнездо. Алёша, сообразив, что сейчас последует, схватился за амулет. «Ястреб, сокол, ворон, немедленно в замок. Повторяю, немедленно. Ворон, и имперцев за собой прихвати». «Выпускай чуму, Добрыня», — твердо произнес Муром. «Этот грех мы возьмем на себя». «Подстрахую», — шепнул Рипсак, подлетая к Добрыне и замирая за ним. «Не бойся нам навредить». Добрыня невесело усмехнулся и, подойдя к краю дозорной вышки, вскинул руки перед собой. Капли крови веером разлетелись перед ним, на глазах меняя цвет с алого на истинно черный. «Внимание! В замке Алдаил, город Малые Выхи, обнаружена чума. Империи и государства всего мира, объединитесь перед общей угрозой. Ведь только истинный огонь праведного гнева сможет выжечь эту заразу». «Внимание! Выполнено первое скрытое условие пробуждения истинного огня». «Внимание! Выполнено второе скрытое условие пробуждения истинного огня». «Внимание! Выполнено третье скрытое условие пробуждения истинного огня». «Скверна, чума, война». «Надеюсь, мы об этом не пожалеем». Добрыня со вздохом опустил руки, глядя на потемневший мир. Над свободными землями Евразара заходило солнце, забирая с собой тепло и свет. Войско южан, так и не дошедшее до замка, спешно поворачивало обратно. ПКшеры бежали назад, надеясь обогнать опускающуюся на них чуму. И только герцог фон Сик упрямо гнал свои войска на штурм замка, прямо в самое пекло вырвавшейся на волю эпидемии. Что может быть страшнее скверной войны и чумы? Только человеческая глупость. «Внимание! Выполнено четвертое скрытое условие пробуждения истинного огня. Истинный огонь, пробудись!» Три пары глаз открылись одновременно. Массивное тело заворочилось, с легкостью разрушая стены пещеры. Из раскрытых в беззвучном крике пастей синхронно вырвались три языка пламени, испепеляющего все на своем пути. Истинный огонь пробудился и знал, куда ему лететь. Замок Алдаил, городок Малые Выхи. И раз его разбудили, это значило только одно. Мир завис на краю ужасной катастрофы. Еще немного и станет поздно. Солнце садилось над свободными землями Евразара, и весь мир замер в преддверии глобальных перемен. А трое богатырей, не обращая внимания на текущие из глаз слезы, молча стояли рядом. Еще один шаг к цели был сделан. Непростой, да чего уж там, чертовски тяжелый. И пускай во врагах у небольшого клана числились четыре клана и две империи, пускай до Стольного Града было еще расти и расти, пускай, наконец, они только что выпустили в мир чуму. И это не говоря о клановых заданиях и подземелье, где их заждался меч-кладенец, пускай. Во втором шансе обосновались три богатыря. А значит, игра перестала быть просто игрой. Сентябрь 2023 года. Конец книги. Текст читал Вадим Пугачев.